комнатах пусто. Карин на миссии, а мама с Наруто на горе Мьёбаку уже больше недели. Пока мы не покинули Конаху, нужно пользоваться последними относительно безопасными днями для саморазвития. Впрочем, Шисуи сделал все, чтобы нас не слишком сильно прессовали и дальше. В конце концов, мы остаемся союзниками, и нападение на водоворот будет поводом к войне. Есть серая зона с наймом посторонних людей, но у нас девятихвостый Ринниган, свитки, крылья пустоты, в конце концов, один из лучших сенсоров в лице Карин, и полностью безлюдный огромный остров, на котором любая сигнатура чакры будет светиться, как маяк. Как к нам подобраться вообще? Выпив воды, я забрал пару свитков в лавке и перенесся на стройку, где рабочие начали ремонт электростанций. Нам такая мощность была избыточна, но есть у меня идея по поводу использования электричества в своих техниках молнии. Доставлять мастеров и оборудование пришлось через печать. Ждать, когда они доберутся своим ходом сквозь водовороты, окружающие остров, глупо. Потерять тонны полезного груза из-за незнания капитаном фарватера не очень хочется. Выбрали место для дома, на месте трехэтажки, в которой, как вспомнила мама, когда-то жила их семья. Нашли личные вещи, фотографии, подростковый дневник маминой бабушки. Наруто будет в восторге. Столько новых имен Узумаки можно добавить в свое дерево родословной. Кое-какой улов есть и в развалинах дома Кушины, но там ситуация печальней. Большая часть разрушена одним ударом мощной техники воздуха. Строительного мусора полно, и среди него там много еще хорошего кирпича и арматуры. Мне просто жалко выкидывать, ведь если дела пойдут хорошо, кому-то реально не один дом из этого построить. Благо, дело двигается и тут. Облаченный в серую спецовку, бывший бог Шиноби бодро разбирал стены, поддерживаемый тремя моими клонами. Приложил руку, подал чакру земли, дробя раствор в пыль, откинул чистенький кирпич клону. Трудотерапия как она есть. 5 дней уже работает, гора стройматериалов набралась, хватит ему на свой дом, если вдруг захочет построить. Нагата, обед. Кивнув, он отряхнулся, повесил на крючок каску и неспешно направился ко мне, зайдя по пути помыть руки. А я под навесом, где расположилась импровизированная кухня, распечатал обед на нас обоих. Он на 4 персоны, но разве для 2 Узумаки это проблема? Уж кому-кому, а Нагата есть нужно больше. Он явно решил вернуться в форму, даже утяжелители носит. Я тоже не забрасывал, не хочется однажды слишком сильно отстать от Ли. Правда, все равно отстану, Рок не тратит кучу времени на техники и печати, а сосредоточенно улучшает ближний бой. Так вот, Нагата быстро набирает вес, ест постоянно и результат заметен. Уже не задохлик, а начинает походить на взрослого мужика, еще тренируется по утрам и вечерам. С душевным покоем еще не очень, однако подвижки, кажется, есть и тут. После обеда, закончив пить чай, он хмуро попросил: «Доставь меня в дождь, пора закрывать долги». Ну наконец-то, вскочив, я положил руку ему на плечо и запечатал нас обоих, пока он не передумал. 4 коррекции, вот пред нами извечная морось дождя. Самое смешное, что в своей спецовке Нагата тут как человек-невидимка. Вся деревня наполнена такими же. Мусор уже убрали, но вокруг здания и производственных корпусов громоздились строительные леса. Стоило паре Шиноби увидеть меня, как возле появился зеленоволосый Джонин. «Проведи, Конан», — попросил я, стараясь не обращать внимания на полные ненависти глаза окружающих. «Она будет нам рада». Зеленоволосый, внимательно смотря на моего спутника, медленно кивнул. «Надо же, видимо, знает, кто он такой. Нагата ведь никогда не был особо публичным, действуя через своих марионеток». Шиноби молча провел нас к богато отделанному 3-этажному особняку и, велев подождать, скрылся за дверью. А спустя минуту мы уже были внутри, входя в рабочий кабинет, где за полным бумаг столом сидела Кунаичи с фиолетовыми волосами. «Оставьте нас», — приказала она сопровождающим, поднявшись. Выждала, когда дверь закроется и, шагнув ближе, крепко обняла Нагата. Тот поначалу напрягся, но обнял ее в ответ. Они стояли так полминуты, а потом она отступила назад, смахнула с глаз слезы и молча зарядила красноволосому кулаком в челюсть. Мужика впечатала в стену. Отлипнув от нее, он упал на колени, выплевывая вместе с кровью зубы. «Узумаки, оставь его тут до вечера», — ожгла меня гневным взглядом Конан и прищурилась, смотря на Нагата. «Нам нужно поговорить». Спорить с взбешенной женщиной, да ну нафиг. Я благоразумно переместился в водоворот, там облачился в спецовку, создал 5 клонов и полез в очередные развалины. Личные вещи, книги, свитки, одежда. Многое сразу сжигать, часть восстановим. Каких-либо секретных техник у Зумаки не ищу. Таковых, по большому счету, для меня нет. Многое сохранилось в Конохе через Мита, третьего и Кушину, а там я взял все возможные знания. Аватар Шинигами вовсе основан на крови и заключенном предками контракте. Сильнее интересуюсь личными дневниками и письмами. Восстановить историю клана, его становление и взаимоотношения с остальными. Сегодня повезло. Нашел неразграбленный подвал, вход в который надежно завалило перекрытиями. Помещение предсказуемо использовалось, как свалка для всякого барахла. Но его не затопило. Даже нашлись свитки, которые можно прочитать. Детская сказка, древний учебник еще по иероглифам и кипа финансовых отчетов по торговле рыбой. Такие вот тайные знания. Про раздолбанные велики, старую одежду, мебель и обувь говорить нечего. Нашлась древняя дровяная духовка. Красивая и весит 1,5 тонны. Запечатал, оттащил на склад. Не знаю, кому и как пригодится, но ведь красивая, жалко выкидывать. Занятый разбором вещей, совершенно не заметил, как прошел срок, к которому должен был вернуться за Нагата. Опомнившись, не переодеваясь, так в рабочей одежде и переместился к тому дому, где его оставил. Напрягся стоящий возле входа шиноби, но я замер, пытаясь оценить состояние Узумаки сенсорикой. Его чакра ощущалась очень ярко, а рядом с ним другая, Конан, настолько близко, что они смешивались. Усмехнувшись, я отступил назад. Похоже, их разговор прошел очень хорошо, а продолжается еще лучше. Сквозь шумоизоляцию дома донесся почти неслышный стон, и охранник покоев Каге Дождя покраснел. «Я зайду завтра». С такими словами я вернулся в Коноху, и переодевшись да помывшись, уселся ужинать. От Нагата пользы точно в ближайшие дни не будет, а мои планы на него полностью провалились. Хотел привлечь его к работе над свитками и прочим, но теперь все его мысли будут про Конан и Дождь. Засада. Мой хитрый план, что Нагата, может быть, заинтересует маму, пошел лесом окончательно. Не видать нам больше чистокровных Узумаки. Хотя, с другой стороны, ну и что, в следующем поколении, если образуется несколько пар уже наших детей, кровь только сильнее станет. А для того водоворот должен стать комфортным и безопасным местом для всех, кто носит нашу фамилию. Из размышлений меня выдернул скрип двери, и на кухню прошелестели шаги Карин. Хлопок холодильника, набранный стакан лимонада, и вот сестра, зевая, села напротив меня. «Не пялься», — грубо фыркнула она, делая большой глоток. «Когда мы переедем уже? Надоело постоянно людей таскать, я не лошадь». Разбаловали мы Карин. Да, много с нее просили всегда, однако и отказа она ни в чем не знала. Участие в войне и ранение немного привело в чувство, но опять прет гордыня. Огромная сила по меркам сверстников, за спиной стоит в джинчурике сильнейшего биджу, мама с Риннеганом. Кто способен встать против? Карин, перестань, что случилось? Достало все, жили нормально, а теперь куда-то тащиться? У меня были планы. И вообще, что именно вообще она не уточнила, всплеснула руками в воздухе, да и все. Задумчиво почесав в затылке, я поднялся и, открыв холодильник, наложил на тарелку закусок и сладостей, поставив перед сестрой и хмыкнул. Ешь, до тех пор, пока не скажешь точно, в чем причина твоего недовольства. Я потолстею, под утяжелителями не полнеют. Ешь, не хочу, грудь большая отрастет. Карин зависла. Брат, ты же хочешь, чтобы Учиха обратил на тебя внимание? Пффф, да его кроме брата и тренировок ничего не интересует. Ребенок еще, и он останется тут, как и все. Ты можешь переместиться крыльями в любой миг. Это не то. Я утомленно помассировал переносицу. Скорее бы дети выросли уже, проблемы станут серьезнее, но я хоть смогу их понимать. Так я больше ничего от нее и не добился внятного, благо Карин быстро отправилась спать дальше. Немного посидев, ее примеру последовал и я, а на следующий день захватил сестру с собой на развалины. С ее клонами все пошло значительно быстрее, и 3 дня прошли очень продуктивно. Мы полностью проверили и зачистили ближайшие развалины. На 4-е сутки, ближе к полудню, я переместился в Дождь, поднявшись в приемную Конан. Туда же, ощутив мое прибытие, подошел и Нагата. Вид оба бывших Акацуки до сих пор имели растрепанный и очень мечтательный. Тут явно никто за прошедшее время не заморачивался планированием дальнейших действий. Усевшись на кресло для посетителей, я задумчиво спросил: «На свадьбу пригласите?» «Ты просто меня отпустишь домой?» – недоверчиво поднял бровь Нагата. «После всего произошедшего, я хочу, чтобы вы переехали в водоворот. Узумаки нужна ваша сила и помощь, нас слишком мало осталось, но у вас дождь». Конан на мои слова перевела взгляд за окно, где до сих пор шли работы по восстановлению. Потом посмотрела на Нагата и поморщилась. «Понимаю, они всю жизнь прожили на этой сумрачной земле, из которых 20 лет отвечали за скрытое селение. Бросить людей нереально. Месяц. Мне нужно передать дела», совершенно неожиданно для меня вымолвила женщина. Я удивленно вскинулся, на что она мягко улыбнулась. «Нам положен отпуск за столько лет. Мы поможем», дополнил ее мужчина. «Ведь, в конце концов, неблагодарность ответить иначе. Если бы не ты, нас бы убили». Я облегченно выдохнул. Не верил. Рассчитывал заключить хотя бы договор о помощи между дождем и водоворотом. Долго спорить, уговаривать, торговаться, вытрясти максимум из ситуации. Неужели, мне просто повезло? Нагата действительно решил успокоиться с масштабными планами и заняться собственными отношениями и жизнью. Стоит ли ему доверять, не знаю. Однако в долгосрочной перспективе рабские печати. Строить на них отношения внутри такой маленькой семьи плохой вариант. Есть, конечно, Хьюги. Но и там подобное постоянно приводит к проблемам, несмотря на сотни лет практики. Я переоденусь и отправляемся. Хотя, Ясуа, ты слишком жадный. Что мешает доставить строительные материалы печатью? Зачем разбирать здание? Может, я разыскиваю тайные знания Узумаки? Не хочу пропустить ни малейшего секрета из схрона? Конан коротко усмехнулась. И что ты там хочешь найти? Как призывать шинигами или запечатывать биджу за одну секунду? Кто знает? Она недоверчиво покачала головой на мое замечание, пока Нагата ушел натягивать рабочую робу, негромко попросив напоследок: «Верни мне его вечером». То, как изменилось настроение бывшего лидера Акацуки, сразу стало видно. Когда прибыли в водоворот, Нагата одной техникой развалил половину дома, а потом сложил серию печатей, и из почвы вытянулось два десятка земляных клонов. Работа пошла совсем с другой скоростью, чем раньше. За 3 дня на будущем месте для нашего дома остался пустырь, присыпанный бетонной пылью. Еще через неделю аналогичная судьба постигла и окружающие строения, а там мы сели за планировку расположения защитных барьеров. Не придумав ничего надежнее, гнули и резали арматуру, сваривали в форме нужных кандзи, напитывали чакры и заливали в бетон, а сами чушки погружали глубоко в землю. Потихоньку разбирались развалины, подготовили первый защитный контур, напитав его чакрой. Строители с континента запустили гидроэлектростанцию, восстановив с нашей помощью систему канализации. Теперь они будут помогать лишь после перемещения строений при подключении коммуникаций. Спустя месяц от отбытия на гору Мьёбаку, поздно вечером, когда мы ужинали, во дворе появились Наруто с Юмика. Едва ощутив знакомую чакру, Карин бросила палочки и исчезла, переносясь на улицу. Я же сначала доел рис, а потом последовал ее примеру. Это отпад, Даттибайо. Старик Фукасаку крутой, мы мигом научились. Оказалось, что в чакре леса слишком много природной энергии, достичь сродства оказалось несложно, тяжело выдохнула мама. А на горящий в алых глазах вопрос дочери, как она сама так быстро справилась, уточнила: «Риннеган. Глаза позволяют намного лучше обращаться с составляющими чакры. Баланс я подобрала уже на 3-й день, оставалось лишь ждать. Они последнюю неделю просто отдыхали, Ясуа-кун», поспешила сдать тунеядцы в Кушина, появившись у нее за спиной. Юмика с немым укором посмотрела на нее, зато Минато фыркнул. «Разобрали ваши крылья, пока вроде как отдыхали. Пацан, ты не мог сделать технику иначе? Она несовместима с богом грома». «Разве?» – с интересом откликнулся я. «Полностью разные. Техника второго использует пространство специальной печати для облегчения работы призыва на метки. Сама печать простая, как и метки. Она не пытается повторить вселенную в миниатюре. Наша не пытается». Почесав в затылке, отвел глаза я. «Да, а система ориентации не попытка сделать слепок мира? Узумаки, вы вообще все проблемы хотите печатями решать? Ты никогда не жаловался?» Уперла кулаки в бока и гневно уставилась на мужа Кушина. «Когда ты одна, это не так заметно», — отступил назад, поднимая перед собой руки, Минато. Мама легко рассмеялась, а ее поддержал сначала я, а потом и остальные. Все опять в сборе, что еще надо. Праздничный ужин договорились устроить на следующий день, а утром водоворот затопила волна клонов от Наруто и Юмика, помогая с работой. Очень помогает наличие у мамы земли благодаря глазам, как, впрочем, и остальные стихии, которые она пытается, в меру возможности, развивать. Риннеган может исчезнуть, а вот навыки останутся. В любом случае, хотя бы один глаз в ближайшее время она собирается отдать кому-то из нас. Пользоваться активно обоими сложно. Мама рассказывает, как по вечерам голова раскалывается и тратится много чакры. Неудивительно, на самом деле, ведь у Нагата энергии очень много, значительно больше, чем у нее и Наруто. Глаза раскачали ему резерв до диких размеров, забирая в обмен жизнь. Он восстанавливается до сих пор, а по-настоящему вернуть то, сколько он потратил, сможет только резня в аватаре Шинигами. Когда Наруто станет старше, он сможет носить оба глаза, особенно с помощью Курамы, но даже для него это будет иметь последствия. А еще их смогу использовать я, если исправлю дисбаланс, в будущем. Возможно, воистину, глаза Бога, не предназначенные смертному. Мама видит на нас метку Шинигами, чакру, ощущает потоки природной энергии, видит мой дисбаланс энергии, потихоньку пробует техники, основанные на манипуляциях напрямик духовной и жизненной энергии или напрямую сдвигая баланс в чакре, подбирая различные эффекты, например, полет. Попробовав его однажды, сложно отказаться, особенно когда глаза дают возможность управлять гравитацией, и ты точно знаешь, такое возможно и без них. Нагата, например, умеет летать и сам, так или иначе, уже спустя 6 дней от возвращения Наруто. Мы стояли возле входа в квартал, и я развернул свиток, тихо прошептав «Запечатывание». С хлопком воздуха исчез наш дом, прилегающая территория с полигоном и инвентарем, оставив вместо себя яму с идеальными краями и колышки с вырезанными кандзи. Я не стал мучиться, и позиционирование техники задается искусственно. Достав другой свиток, распечатал его, сориентировав на метки. Чуть дрогнула земля, и яму занял ровно такой же вырезанный кусок почвы из разрушенной деревни. Я переместился в водоворот, где повторил операцию, распечатывая все наши строения и землю. Дав отмашку ждущим рабочим для подключения коммуникаций, вернулся обратно в Коноху, оказавшись на ступенях храма. Храм остается здесь. Когда-нибудь переместим и храм Шинигами в водоворот, но сейчас его место тут. Зачем он на 6 человек, а тут люди ходят, молится за ушедших близких. Место должно приносить пользу. Минато в водовороте, как и Нагата, поэтому на ступенях храма стояли 4 человека и Кушина. К нам медленно шел Шисуи в форменной мантии и шляпе, его сопровождали Джирая, третья и Цунади. Жаль, что так вышло, Узумаки, проскрипел Сарутоби. Знаете, когда-то давно вашему клану предлагали поселиться в Конохе, но вы уже осели на острове и смогли отбиться от окружающих. История делает круг по спирали, и вот вы возвращаетесь туда опять, пусть и по иной причине. А по иной ли, старик, согласились бы остальные деревни, если бы мы стали частью Конохи во времена расцвета клана? Кто знает, Кушина, легко улыбнулся Сарутоби. Мы теперь сильнее, чем тогда, Даттибайо. Смотри, не слишком сильно возгордись, Наруто. Хмыкнул Джирая, а Цунади, отпихнув его в сторону, обратилась к маме. Твои смены в понедельник и четверг. Не забывай, как-то глупо прощаться, когда крыльями до Конохи меньше минуты времени, не кажется, ухмыльнулся Шисуи. Ясуа, ты и без уточнений знаешь, когда встречаемся, сдавайте символику. Я фыркнул, стягивая протектор Конохи, и кинул его другу, тогда как Карин свой вежливо отдала Джирае. Наруто получить не успел, а мама никогда и не имела, считаясь гражданским специалистом. Цунади сжала губы. Выживите, Узумаки. А если будет совсем тяжко, возвращайтесь. В 3 деревни мы победим камень и облако, отбросил веселый тон пятый. Но не раньше, чем через 3 года, проворчал Джирая. Очень хочется увидеть способности выпуска Академии по новой программе. Так и не получилось заставить юное дарование преподавать в Академии, посетовал третий. Ты же любишь учить, Ясуа. Не настолько. Изображая панику, воскликнул я. Ладно, мы уходим, а то придумайте что-то еще. Они рассмеялись, и спустя миг наша семья исчезла, оказавшись в водовороте. Невдалеке матерились рабочие, совмещая трубы канализации. Что поделать, с точностью до сантиметров я не смог попасть участком при распечатывании. Найдя взглядом бывшего лидера Кацуки, парящего над стройкой, крикнул: «Нагата, лети сюда!» И пока Шиноби, пафосно раскинув плащ в потоке ветра, опускался рядом, я вытащил из свитка блеснувшие металлом пластины. Разбираем инвентарь, Шиноби и Кунайчи. Не проходим мимо. Наконец-то, Аники. Брат первым выхватил у меня из рук протектор с выгравированной спиралью, нацепив его на лоб. Его примеру последовала Карин, и, вздохнув, на левое предплечье нацепила мама. «Нет у нас больше гражданских. Не посмотрит никто, есть у тебя протектор или нет». Надел свой я, а потом, хмыкнув, и Нагата. Улыбнувшись, я обвел взглядом свою семью. Хотя, с учетом Нагата, наверное, таки свой клан, да, Узумаки в водовороте, как и положено историей. Осталось только выиграть место в этом мире, постаравшись не залить его в процессе кровью и не помереть. Но мы справимся. Какой у нас имеется выбор? А еще у нас есть Ринниган, сильнейший биджу, печати, шинигами, если совсем припрут к стене. Неплохие стартовые позиции, я считаю. Глава 24. Тестовый запуск барьеров с 3 по 6. Поехали. Вторя моим словам, пришли в движение океаны чакры, запертые печатями глубоко в грунте. Активация, и над небольшим участком с несколькими домами замерцал темно-красный полог, складываясь в куб. Запахло озоном, и в преграду влетел Наруто с огромным расинганом больше его самого размером. Короткий миг противоборства техник, и блондин отскочил назад. Барьер устоял, а парень сместился назад, позволяя системе работать дальше. Над кубом замерцал еще один барьер, скрывая предыдущий. Стоящая в отдалении Карин подняла большой палец, осматривая барьер единственным Ринниганом. Мы пересадили глаз ей, не желая излишне напрягать маму. В скором времени и второй уйдет Наруто. Все 5 стихийных преобразований Юмика освоила, уже получается из гравитации. Поднимаем 5-й. Замерцал фиолетовый барьер, в который Наруто отправил технику воды из свитка. Мощную технику, раз по преграде пошли волны, но устояла. А чуть погодя подняли и 6-й барьер, проверив и его. Норма. Завтра тест с 7 по 9, причем последний по мощности, как первый. 9-ка предназначена выдержать не одну биджу-даму. Почему так много барьеров, а не парочку сильных? Они немного разные, и каждый будет лучше сопротивляться определенному типу урона. Увидев, что все в порядке, я вернулся на склад, где потихоньку разбирал свитки и книги, оставшиеся от клана. Интересные вещи иногда находятся в хламе. Например, история про богиню-кролика с 2 сыновьями. Вроде обычная сказка, но встречается в многочисленных вариациях у разных народов. Один из Узумаки заинтересовался легендой еще до основания деревни, более 1,5 столетий назад. Хобби у человека такое, а жизнь он прожил долгую, оказавшись одним из немногих, кто умер своей смертью от старости. Вот старик Кента и выяснил. Миф имеет под собой фактические корни, более 1000 лет назад. Одним из сыновей богини был мудрец 6 путей, создавший всю современную концепцию чакры. А вот вторым, скромный основатель клана Хьюга, от которого не осталось даже имени. Смешно получается, оказывается, в Конохе живет самый древний клан на земле. Узумаки, Синджу, Учиха, наследие по линии мудреца, и мы все младше минимум на 2 поколения. Казалось бы, древняя история, интересно, но полностью бесполезна. Пока Нагата как-то не обмолвился, что статуя, которую призывает Ринниган, есть настоящее тело Десятихвостого, страшного монстра из сказки, используя душу и чакру которого мудрец сотворил биджу. Именно поэтому, если запечатать всех хвостатых в статую, реально получить не просто сумму всех монстров, а качественное усиление исходного монстра, оружие, которому не будет равных. На мой закономерный вопрос, как вы собирались его контролировать, он тогда кратко ответил: запечатать в человека. Зря они думали, будто подобное хорошо кончится. Мощь твари окажется непомерна, и сдержать долго не выйдет. Классическая печать требует определенного взаимодействия между монстром и его джинчурики. Смешение, использование чакры самого монстра для того, чтобы держать печать. Нет, система будет работать, но недолго. Год, и сосуд для существа столь непомерной мощи умрет. А если полностью закрытую печать сделать, тогда чакры ни у кого не хватит долго поддерживать контур, без использования силы самого монстра. Тут ведь какое дело, чтобы у джинчурики возникло лучшее сродство к чакре хвостатого, и он мог использовать силу биджу относительно безопасно, запечатывать нужно как можно раньше, а у ребенка нет сил поддерживать печать. Возьмем, к примеру, Наруто. Джинчурики Девятихвостого во 2-м поколении, к тому же, по материнской линии, привыкать к чакре биджу начал еще в утробе матери. Отсюда и полоски на щеках. Брат, лучший сосуд для Курамы из возможных. Будь на момент нападения на Конаху ему хотя бы полгода, Минато бы рискнул запечатать полного зверя, а не рвать напополам. Однако даже Наруто было сложно с полным Курамой, пока мы не поменяли печать. А десятихвостый в неподготовленного с рождения человека, мудрец, судя по некоторым моментам в сказках и мыслям исследователя Узумаки, сын богини, владевший тварью, его чакра очень сильна. Для остальных стать сосудом – это однозначно быстрая дорога на тот свет. Оружие однократного действия. И кстати о Кураме. В бытовке на складе потемнело, и я выглянул в окно. На берегу, окутав себя хвостами, лежал девятихвостый, лениво поглядывая на набегающие на лапы волны. Наруто оправдывается. Курама не такой злой, его нужно выпускать. Но все равно страшно, особенно его родителям. Одно дело, когда они ругаются с ним внутри печати. И совсем иное, когда лис снаружи устраивает пробежки по берегу. В один из дней Курама с Наруто оббежали весь остров по береговой линии. Развлекаются. И вот эта титаническая махина всего лишь часть монстра. Поморщившись, я поднялся и вышел наружу, где переместился на высокую сопку, откуда хорошо видно наш дом внизу, а у меня оборудовано место для сбора природной энергии. Присев на циновку, продолжил задумчиво наблюдать за девятихвостым. Непобедимое оружие из всех хвостатых, да, а против кого применять такую мощь? Мы тут на днях запечатали технику воды намного мощнее 50-го свитка. Благо, океан под боком, ходить никуда не надо. Чакры влили на 4 биджудамы только взятые у Курамы. Плюс своей потратили еще непомерно. Запечатали в Карин. В этот раз печать сильно усложнили, дав ей возможность использовать содержимое по своему усмотрению, а не однократно. Для незнакомого с процессом пользователя будет выглядеть, как использование техник воды без ручных печатей. Штука чрезвычайно мощная, пусть и требуется некоторого мастерства в использовании, впрочем, как и все наши техники. И зачем тогда хвостатые звери, как генератор чакры? С учетом сложностей, которые монстры способны доставить, оно вообще надо. Искусство шиноби идет вперед, вещи, которые оставались лишь уделом элиты, рано или поздно уйдут в массы, стоит лишь одному кому-то понять принципы, как их адаптировать. Как получилось у нас с режимом мудреца, грохот вывел меня из размышлений, и я, вздрогнув, переместился на пару сотен метров вверх, осматриваясь. Отбой. На малом семейном полигоне, в паре километров от дома, прогремел очередной взрыв. Наруто с Минато пытаются сообразить печать, которую я хочу предложить всем селениям на продажу. Эвакуационная печать на основе бога грома. Крылья не подходят принципиально, хотя сначала я думал в эту сторону. Однако, если не усложнять печать до уровня полноценной техники, то выходит максимум телепорт вверх. А вот техника Минато подходит идеально. И еще, впервые за пару лет увидел, как Наруто готов расплакаться. Прекрасная техника теневые клоны, его родители как живые, но вот именно что как, у клонов нет души, они плохо способны к творчеству, они слепы к памяти, способны к мышлению лишь благодаря свойствам чакры, причем, еще и стремительно выгорающие чакры, когда клоны пытаются полноценно творить и думать, вливание даже идеально похожей силы от родственника берет большую часть нагрузки на себя, но ведь не всю, чем активнее творят и получают новую информацию клоны, тем меньше им функционировать. Когда закончится исходная чакра Минато и Кушины, то останутся болванчики с их внешностью. Такой момент близок. Мы не станем доводить до конца, через пару дней клоны будут запечатаны. Ведь впереди война, а нечестивое воскрешение мне известно. Более того, доступно и полноценное. Правда, за него своей жизнью должен платить пользователь Риннигана. Есть свои ограничения по срокам смерти, но если совместить с первым, не знаю, как к подобному относиться. Наруто, к его чести, понимая, что ради воскрешения родителей должно умереть минимум 3 человека, вопрос не поднимает. Я же просто боюсь открывать ящик Пандоры. Понятно, если умрет кто-то из семьи, рука не дрогнет. Но последствия появления полностью воскрешенных людей мне не нравятся, ведь повышенная охота за Риннеганом будет только началом. Переместившись еще выше, расслабился, стараясь свободным падением вытравить из головы ненужные мысли. Пусть останется голубое небо вокруг, земля внизу и поток воздуха. Лишь перед самой поверхностью я влил чакру в мерцание, останавливая падение. Адреналин изгнал все лишние переживания, и я, забежав домой выпить воды, переместился в туман. Потребовалось всего пара коррекций, и я оказался перед резиденцией Мизукаге, большим круглым зданием, стоящим на пересечении нескольких стен. Сверху, архитектура тут совершенно безумная. Стены в произвольном порядке, высокие башни домов, зачастую с парками на крышах. Узкие многоуровневые улочки, по которым иногда пройти сложно, не то что проехать. На фоне тумана Канаха кажется вершиной здравого смысла в деле градостроительства. Впрочем, особо любоваться видами мне не с руки, так как шиноби на входе открыли двери, и под ногами зашуршал ковер резиденции. Лестница, несколько поворотов, и я в кабинете Теруми. Серые каменные стены, синий ковер с желтой кромкой на полу и, слева, два дивана со столом между ними, сидя на одном из которых меня и ждала Мизукаге. Ее форменная шляпа лежала на центральном столе чуть дальше и выше, но судя по количеству бумаг, работать она предпочитала на диване. «Узумаки-кун», — приветливо улыбнулась женщина. «Присаживайся. Чая, если можно». Она коротко кивнула помощнику, и мы остались наедине. После чего я достал из кармана свиток и протянул ей. «Здесь то, что мы можем вам предложить. Расценки указаны в Рио и Чакре. За единицу указано, я на секунду прикрыл глаза, оценивая ее силу, 15-я часть вашего текущего резерва». Она быстро проглядела приискурант и, прищурившись, отложила его. «Тут нет печати для режима мудреца и телепортации. Мы едва начинаем сотрудничество, Теруми-сан. Если все будет в порядке, появятся и они. А крылья пустоты сложные и массовому производству не подлежат. Индивидуальный заказ». Она хмыкнула и вернулась к изучению списка. «Там много всего, в том числе и предложение сотрудничать с их ресторанами на тему запечатывания рационов. Однако нет лечебных печатей. Никаких. Продавать жизнь близких людей больше не собираюсь. Мама и Цунади продолжают эксперименты над свитками на основе мистической ладони, однако пока выходит не очень. Подстегнуть регенерацию не так сложно, но этого само по себе мало, а часто и вредно. Должна быть диагностирующая часть и модуль принятия решений, тогда уже проще клона запечатать. Хотя и таких свитков не так мало ходит по Канахе. Кстати, Мизукаге взяла карандаш, чистый лист бумаги и уверенным почерком начала писать. Позиции, количество, много. Закончив, подвинула мне листок. «Мы купим это. 10 миллионов наличными, остальное чакрой. Перед тем, как платить, хочу проверить каждую позицию лично на качество и удобство эксплуатации. Когда вы хотите демонстрацию?» «Я не занята сегодня, Узумаки-кун», — томно протянула женщина, подавшись ко мне ближе и поворачиваясь, чтобы открылось больше декольте. Взгляд автоматически опустился и с трудом поднялся обратно к смеющимся зеленым глазищам. «По больному бьет, зараза. Готовьте полигон. Через 10 минут вернусь». Провожаемый смехом женщины, я оказался в благословленной темноте печати. «Хороша чертовка, ничего не скажешь». Дома методично наполнил сумку свитками и, закрыв хранилище, вернулся обратно в туман, где меня проводили на большой полигон вне деревни. Накинувшая их стандартный бронежилет, Мизукаге лениво повела рукой в сторону установленных вдалеке мишеней. «Вроде, твоя техника молнии должна достать отсюда. Прочтите инструкцию», — попросил я, вручив ей свиток. Женщина подняла бровь. «Так уверен, что смогу попасть с первого раза?» «Нет, зато сможете оценить простоту использования». Она фыркнула, но внимательно прочитала инструкцию. Закончив, подошла ближе к мишеням на два десятка шагов и, немного красуясь, подняла перед собой свиток. Легкий хлопок распечатывания оказался почти не слышен перед грохотом, с которым техника вошла в камень, служащий мишенью. «Очень быстро. Увернуться нереально», — задумчиво произнесла Мии, неспешно покачивая бедрами, прошлась до камня. Блок из песчаников полметра оказался прожжен насквозь. Проведя пальцем по оплавленному следу, она довольно кивнула. «Стоит своих денег. Пробивная способность отличная. Целится легко с определенным навыком. Скорость потрясающая. Давай остальные. Водяные пули, потом узкий поток под огромным давлением, огненный шар, земляная стена». Ранг техник поднимался, а по губам Мизукаге скользила все более довольная улыбка. «Когда же мы оказались на берегу моря, куда я их с помощником переместил, чтобы показать огненного дракона, улыбка превратилась в оскал. Стоило отгореть в воздухе пламени, Мии повернулась ко мне. Мы все возьмем. Оплата энергии сразу, деньги по окончанию заказа. Добавь в технике молнии еще 30, их чисто за чакру. Уж очень скорость хороша, не увернуться». Мои губы сами раздвинулись в гордой усмешке. Не зря я столько лет мучился с дурацким электричеством. «Хорошо, когда вы соберете шиноби для сбора чакры, нет необходимости перемести нас обратно, покажу». Я выполнил просьбу, и Теруми отвела меня в неприметную дверь позади резиденции Мизукаге. Пост охраны, толстая стальная дверь и большой каменный стол с нанесенной на нем печатью, слабо светящийся синим светом. Замерев, закрыл глаза, анализируя изделие. Большая, сложная, даже излишне навороченная. Явно те, кто ее делал, перестраховывались. И не новодел, вон, как контур впитался в камень. Думаю, не меньше года функционирует, а скорее, больше. Собственно, а что мы хотели? В Конохе никто не сольет, как узумаки покупают чакру для своих печатей. Информация далеко не секретная, на виду. Свитки же и техники показали эффективность нашего подхода концентрации ресурсов для продвижения отдельного направления. Доступ к печати я тебе не дам, будем передавать силу сквозь меня, Узумаки-кун. Я задумчиво кивнул, беря ее ладонь в свои и начиная осторожно вытягивать чакру. Она помогала и сама, выталкивая силу. Иногда делали перерывы для того, чтобы восполнить энергию из печати. У нее сильная и интересная чакра с необычным составом. Неудивительно, два расширенных генома, четыре стихии. Именно ее энергию я отложил в свиток на пояс, ибо интересно потом показать нашим пользователям Риннигана. Мизукаге обратила внимание на данный факт, ведь силу, которую она отдавала мне потом, я спокойно переправлял в печать на запястье. Во время короткого перерыва, между быстрыми вдохами, она поинтересовалась. «Мою чакру ты запечатал отдельно? У вас интересная сила, Теруми-сан. Хочется изучить». Пожал я плечами, думая о своем. Меня сюда привели, вероятно, отчасти желая напугать и показать. Они тоже не лаптем щи хлебают. Интересно, как они тратят собранное. Печати, подобно Конохе. Но в таком случае не покупали бы столько нашей продукции. Хотя, может, они их берут, желая прокачать репутацию и получить доступ к природной энергии, или, по традиции тумана, тратят на особое оружие. У них плохо с мечниками в наши дни. Остался один или два пользователя великих мечей. Думаю, какие-то мастера и остатки технологии их производства остались, и если приложить много ресурсов, мы же восстановили наследие Узумаки. Так почему не могут они, и более того, что сейчас происходит в Камне и Облаке? Насколько давно происходит? Ведь Хидан с Кокузу напали на нас в начале изготовления номерных свитков, значит, потенциал был понятен уже тогда, раз приняли решение. Будь я вражеским Каге, то начал бы разработку печати для хранения чакры не позднее, чем через полгода после открытия лавки в Конохе, когда мы начали массово продавать боевые техники. И то, если разведка плохая, в чем я сомневаюсь. Мы не прятались, наоборот, активно завлекали народ, чтобы получить больше чакры и денег. 3 года выходит. Не верю, что разработка контура концентратора заняла больше одного, скорее всего, меньше. Но, в любом случае, если Анаки или Эй не дураки, уже 2 года кто-то у них работает не покладая рук. Над чем, кто знает. Например, наладить запечатывание аналогов номерных свитков где-нибудь на острове в океане вполне реально. Ах, глаза бога, усмехнулась тем временем Мизукаге. Как Учиха только их отдал. Говорят, они дарят потрясающие возможности. Если пересадить их вам, Теруми-сан, то спустя месяц вы станете инвалидом, несмотря на всю свою силу. Она подняла бровь. Такие требовательные к пользователю, чрезвычайно. Продолжим. Она тяжело вздохнула, но кивнула, протягивая руку. Ну да, нелегко женщине приходится. Зато за час закрыла оплату, пусть в итоге, и еле стояла на ногах, побледнев, как полотно. А я довольно потер ладони, вызвав завистливый стон. Узумаки-монстры. На том стоим, Мизукаге-сан, вежливо улыбнулся я. Печати вам привезти сразу все или поставлять небольшими партиями по мере готовности, партиями. Тогда до встречи. Было приятно пообщаться. Перемещение, коррекция, и я упал на песок возле тренирующихся Карины и Хинаты, на которых с интересом смотрела Конан. Кто хочет поработать? У нас большой заказ от тумана, чакры, завались, воскликнул я. Хината прервала вращение, которым перед этим отбивалась от водяных пуль, и, втягивая обратно неизрасходованную чакру, тихо спросила. «Мне помощь?» «Конечно, Хината-тян, будем развивать твою молнию». Хиаши ее отпустил. «Почему?» «Не знаю». «Да, она станет сильной, очень сильной, плюс возможность породниться в будущем, если дети не передумают. Заставлять их никто не будет, если они рассорятся, когда повзрослеют. но получить команду ликвидаторов от камня или облака мы можем, пусть и не сейчас. Формально Узумаки вычеркнули из книг Бинга, что являлось одним из подпунктов договора, однако опасность остается. Но есть и польза, ведь камень и облако наверняка купит наши печати, хотя бы чтобы подобрать защиту от самых популярных техник. Невыразимо жалко продавать любое изделие, но договор не выделяет будущих врагов отдельно. Возвращаясь к Хинате, она на мой прямой вопрос: «Как так? Почему отпустили?» Залилась краской и ответила: «Это не моя тайна, Узумаки-кун. Но ты рано или поздно узнаешь, обещаю. Теперь у нас имеется команда из трех генинов с формальным наставником в виде Нагата. Брат просит миссию, а то какая же команда без заданий? Я попросил Шисуи подкинуть что-нибудь в далекой стране, как появится. Опасно, но, думаю, в ближайшие месяцы договор деревень будет соблюдаться. Ты такой радостный, брат. Что, твою любимую технику купили? Ага, много. Эф-эф-эф, подумаешь. Вот когда придумаешь свою, Карин, тоже будешь гордиться», — фыркнул я. Она обиженно скуксилась. «Я сделала большую часть работы над крыльями. Они не считаются, мы все трудились, а идея и вовсе моя. Не ссорьтесь», — вмешалась Хьюга, стоя между нами. «А что он важничает? Подумаешь, технику изобрел. И вообще это не техника молнии, он обманывает. Сам он даже название не придумал». Я широко усмехнулся. «Завидовать нехорошо, сестра. Эррр, я выбью его самодовольство». Хинататян, в сторону. Белоглазая девочка отпрыгнула, а мне в лицо полетел кулачок Карин. Лениво сдвинувшись, я пропустил его слева и отвесил сестре легкий подзатыльник. И, по-прежнему улыбаясь, ушел от удара ногой. Карин раздраженно прошипела, и на меня обрушился вихрь атак. Блок, уворот, отход. Алый глаз и ринниган сменили цвет и форму, знаменуя переход в режим мудреца. На что я хмыкнул, отключил утяжелители и поманил ее выставленной вперед ладонью. «Славься, Майта Гай!» Именно его жестокая школа позволила мне встретить бурю. Блок, еще один, уворот, контратака. Посмотрим, какова сестра в защите. Двойка, колено, удар ребром ладони, локтем, пяткой. Еще сильнее. Чужой чакры в печати, океаны. Карин стойко переносит удары. Правда, я все равно лучше. Ее попытки контратаковать слишком очевидны и оканчиваются для нее, в лучшем случае, ничем, а, в худшем, встречным ударом. 2 минуты избиения, пока она не отскочила назад и в меня не ударила стена воды. Выплеск чакры, останавливая атаку. Мерцание. Удар в грудь. Она ушла крыльями. 200 метров правее и вверх. Телепорт. Мерцание. Выплеск чакры, встречая водяные пули. Перенос, уходя от узкого потока воды под огромным давлением. Мерцание. Ручные печати, перемещение, и стена воды встречает отправленную молнию. Сестра окружила себя в водяную сферу, паря вместе с ней в воздухе. Водяные пули, хлысты, повисший в воздухе туман, сбивающий сенсорику. Телепорт на землю, и я замер, смотря на затянутую туманом область. Мои теневые клоны уходят мерцанием, отвлекая ее атаками. Режим мудреца. Телепорт высоко вверх, свободное падение, концентрация, еще 2 клона, бьющие в защиту из воды молниями. Восполнить резерв. Уход в печать, подготовка техники, вбухивая всю доступную чакру. Выход в реальный мир. Громкий крик во всю мощь легких, обрушивая технику на защитную сферу сестры. Расинган. Чудовищная слепящая сфера бешено вращающейся синчакры рухнула сверху, сметая барьер из воды и позволяя мне увидеть расширенные в испуге глаза, перед тем как Карин ушла крыльями. Нет, что-то в технике Минато есть. Да и название кричать, оказывается, весело. Глава 25. Вот список наших покупок, подвинул мне листок Сосари. Все оплатим чакрой, в 5 сеансов. Тут меня к общей печати никто не приводил. Хотя, думаю, у них такая есть. Песок на бытовом уровне постоянно печатями пользуется. Надо же где-то марионеток носить, хотя следующие его слова меня смутили. Узумаки, купите чакру? По кукольному лицу марионетки ничего не понять. А вот стоящий позади своего Кагегаара стыдливо отвел глаза в сторону. Как же у них плохи дела, раз приходится зарабатывать деньги так. Впрочем, а чего я ждал? Проигранная война, контрибуции, плюс на носу очередная бойня. Поэтому, прикинув накопление семьи и поток заказов из тумана, осторожно согласился. На 10 миллионов можем взять. Хорошо, тогда сеансов передачи будет больше. Приходи завтра к полудню, соберу людей. Попрощавшись, я переместился в деревню, держа в руках список их покупок. Не сильно-то и большой, на самом деле. Есть у меня подозрение, будто нет у Песка никаких особых проектов, а есть отчаянное желание выжить здесь и сейчас. Скорее всего, деньги за чакру пойдут на закупку продовольствия. Жестко. Но могли попробовать договориться с Канахой раньше, а не нападать. Дома меня ждала непривычная тишина. Лишь сидели в гостиной на диване Минато и Кушина, смотря на своего сына. Подпирала стенку Карин, постукивала по подлокотнику кресла пальцами мама. С этим Песком чуть не вылетело из головы. «Не переживай, сын, мы не последний раз видимся. Ты сильный, справишься. Позаботьтесь о нем еще немного, Юмика-сан», — поклонилась Кушина, вторя словам Минато, и повернулась ко мне. «Ясуа, не дай семье сгинуть. Ты справишься, я знаю». Мы с мамой одновременно кивнули. «Хватит сопли ронять, Даттибаны. Делай, что должен, Наруто. Мужик ты или нет?» Блондин, отчаянно пытающийся сдержать слезы, вздрогнул на окрик матери и засуетился, чуть не ошибившись в ручных печатях, но выдохнул. «Спасибо, мама и папа». Его родители исчезли, запечатанные, а следом переместился и блондин, явно не желая, чтобы мы видели его слезы. Он ведь уже взрослый. Я сжал губы и устало рухнул на диван. Жалко. Однако чакры клоном родителей брата оставалось уже не на часы или минуты. Наруто справится с болью потери, куда ему деваться. Пусть побудет один немного, время лечит. Я кинул на стол лист с заказами из Песка. Поднявшая его Юмика бегло проглядела позиции. «Не густо, сын. Они предлагают у них чакру купить, мам. Даже так?» — подняла она бровь. «Тогда ясно. Угу. Я пойду, поговорю с Нагато. Ладно». Сцена прощания Наруто оставила у меня неловкое ощущение. Когда ты знаешь, что мертвых можно вернуть, уложить в голове окончательность смерти сложно. Да и тут даже не гибель живых, а просто отпечатки мертвых людей. Впрочем, их хватило, чтобы узнать личности. Минато умница, могли бы столько всего придумать вместе. Вздохнув, я вышел наружу и, пройдя 30 шагов, остановился у небольшого, одноэтажного, кирпичного домика с синей крышей. Постройка совсем новая, аккуратная, до сих пор пахнущая краской на пороге и оконных рамах, и совершенно непросматриваемая для сенсорики. Нагато и Конан будто кролики, дорвавшиеся до сезона. Не удивлюсь, если она уже беременна. Постучав по косяку специальным молоточком, я остался стоять, пока, через 5 минут, дверь не распахнулась, показав расслабленного, в одном халате, Узумаки. «Проходи», — посторонился он. Скинув сандалии, я прошелся на уютную кухню, где такая же растрепанная Конан поинтересовалась. «Чаю?» — я кивнул и, наблюдая за ее суетой с заварником, порадовался про себя. Кто знал, что подруга Нагато окажется для нас активом не менее ценным, чем Ринниган. «Нам нужны поставки материалов, Конан-сан, ибо на скромную женщину в дожде работает немаленькое такое предприятие по производству чакропроводящей бумаги и чернил, а также десяток шиноби. Она способна полностью покрыть наши запросы, знай, отгружай материалы и деньги». «Много?» — лениво поинтересовалась Конан, ставя передо мной чашку. «По вашим меркам, не особо. Дай список, завтра доставлю». Я протянул бумаги, которые, мельком глянув, она закинула на холодильник, после чего с долей сочувствия спросила: «Как Наруто? Сегодня же последний день, запечатаны. Он справится, но если отвлечете его чем-то, буду рад. Глаз ему пересадите, Ясуа, поверь, новых впечатлений будет достаточно», — отхлебнув свой чай, заметил Нагато. Я задумчиво хмыкнул. «А ведь верно, пора бы уже. Пусть мама с одним глазом нормально справляется, но стоит дать ей восстановиться. Брату станет не до переживаний, пока будет осваивать стихии. Хотя есть кое-что еще. Нагато, как у тебя с каллиграфией?» «Отвратительно», — фыркнула Конан за мужчину. «Если хочешь посадить его рисовать печати, лучше сразу брось затею. Гиблое дело». У меня вырвался тяжелый вздох. Уже 3-й случай подряд. «Мужчины Узумаки прокляты на плохой почерк. Не переживай, Ясуа-кун, я помогу. У меня с рисованием кандзи все в порядке. Но вашим печатям придется учиться. Там несложно». «Ну да, совсем просто», — фыркнул Нагато. «Всего-то потратить пару лет и чакры, как у нескольких биджу. А так легко, конечно». Я лишь развел руками. «Ну да, сделать хорошо выйдет не сразу. Но начать-то путь стоит, куда уже нам отступать в передаче знаний. У Конан крылья пустоты стоят, куда больше передавать». Нагато очень просил за нее. За себя и слова не скажет, но за нее просил. Пришлось поставить. Посидев немного у них, допил чай, рисуя на салфетке некоторые особенности наших печатей. Не очень долго. Им явно не терпелось продолжить то, на чем их прервал. Вернувшись же домой, взял сладости, термос с чаем и переместился в знакомую беседку в Канахе. Шисуи еще не пришел, и я неспешно расставил снедь, налил кружечку и, грея об нее ладони, задумчиво прикрыл глаза. Впереди очень много работы. Мало того, что заказ тумана не маленький, нужно провести много изысканий. Требуется расширить ассортимент печатей на продажу, добавив больше защитных и облегчающих быт бойца. Продавать камню и облаку боевые свитки не буду. В целом, так лучше всем. Они не будут ждать, что оставлю сюрпризы в печатях, а я, когда придет время, не буду терпеть урон от собственных техник. Ю, привет главе клана Узумаки. Зевнув, я помахал рукой подошедшему Учихе. И пятому Хокаге тоже не хворать. Как твое замечательное. Вполне себе ничего, хмыкнул Шиуси, раскладывая доску для сёги. Как твой остров? Еще не погрузился под воду? Гай доложил, у вас там девятихвостый на свободе разгуливает. Ну да, скучно ему в печати, вот и проветривается. И кстати одоложили, я тут на медне был у Теруми, и мне продемонстрировали печать для хранения чакры, заполненную под завязку, и очень давно. Есть что сказать по этому поводу? Он расставил фигуры на доске, налил себе чая из моего, прошу заметить, термоса и, сделав глоток, смотря на доску, где я сделал первый ход, задумчиво промолвил. Облако и камень частично объединили свои исследования. По крайней мере, техники запечатывают вместе. Идут работы по особым проектам, к которым привлекли Орочимару. Он все-таки жив, Шисуи. Да, вздохнул Учиха. Как говорится Рутоби-сан, все тела, которые использует Орочимару, заменяемые. А настоящее, если оно у него есть, скрыто где-то еще. Так что физическими атаками змея не убить. Будет бой, разберемся и с ним. Хотя я думал, будто наше преимущество больше. Чего хоть ждать от вражеских деревень, если в деле Орочимару, всяких живучих монстров, печати. В этом он силен, они не такие, как у вас. Еще змей много экспериментировал с клетками Хаширамы, пытался получить его регенерацию и стихию дерева. Я скривился. Очень жаль, что не удалось изгнанника Канахи уничтожить. Его мозги на вражеской стороне доставят крайне много проблем. Надеюсь, он и правда недавно начал на них работать. Проблем доставит точно, подтвердил мои мысли Шисуи. Но будем решать их по мере возникновения, все равно, думаю, они и сами не знают, какие проекты получатся. Нам проще, путь развития определен. Кстати о пути, руку давай. Учиха протянул запястье, и я приложил к нему свое предплечье. Установление связи между печатями, и в его хранилище потекла природная энергия. Минута, и я убрал руку. Спасибо. Приносимого Джирейна всех не хватает, торопиться не надо. Подождали бы, как больше народу нормально освоит режим, чем ставить столько печатей. Я для вида бурчу, что оба прекрасно понимаем. Чем больше человек сможет впитывать природную энергию самостоятельно сейчас, тем больше печатей поставит следующему набору. 20 человек научится, значит спустя полгода будет уже 60. Режимом мудреца тоже надо уметь пользоваться, адаптировать под него техники, повысить контроль. Примерно год, пока станут хорошими специалистами. Шисуи, тем временем, сделал очередной ход на доске и поинтересовался. Ты, смотрю, до сих пор не вживил Ринниган. Почему? Я понимаю, стремишься сначала сделать сильнее брата и сестру, не хочешь их потерять. Однако, не обижайся, но придумывать что-то новое лучше получается у тебя. Нерационально действуешь. Он нужен для разработки медицинской печати. Если проект выгорит, мы будем продавать их тысячами. А получится, сколько они над ней уже бьются? 2 года, столько лишь вместе с Цунаде. А так, мама с тех пор, как изучает медицину, пытается совместить мистическую ладонь с печатями. Шисуи оперся подбородком на ладонь, сделал очередной ход, явно размышляя не об игре. Медицинские печати очень нужны. Да, есть с запечатанными клонами, но мало приятного, когда тебе посреди ночи или тонкой работы приходит воспоминание от развеявшегося клона. И это в мирное время, а в случае войны за день способны раствориться сотни клонов. Карина и мама выдержат, да и Цунаде справится. Но если в тот момент они будут в бою или проводить сложную операцию, теоретически, можно убрать из теневых клонов возможность возврата информации и чакры. Но это жутковато. плодить собственные копии, умирающие каждый раз, боязно, ведь они могут и не захотеть развеиваться. В отличие от обычного клона, по сути, бессмертного, ведь все ими прожитое уходит оригиналу. При том, что под рукой лежит раненый, неспособный сопротивляться пациент, аккуратно зачистить воспоминания, убив часть мозга, реанимировать, записать себя. Такие варианты сразу приходят на ум, а могут возникнуть и другие случаи и соблазны. Не надо нам такого самопожертвования клонов. Эксперименты идут по нескольким направлениям. Для некоторых, вроде расшифровки механизма действия нашей собственной лечебной чакры, ринниган необходим. Результат получим, рано или поздно. Учиха, взвесив за и против, медленно кивнул, лишь заметив: «Неправильный ты, шиноби, Иисуа. Разве ты не хочешь стать сильнее сам, защитить дорогих людей превосходящей мощью? Какой интерес лично тебе с того, что на войне умрет меньше людей? Вы на своем острове запросто можете отстраниться, продавать печати всем деревням. И если так посмотреть, чем слабее станут все великие деревни, тем увереннее себя будет чувствовать водоворот». Я подавился чаем. «Что?» — фыркнул Учиха на мой раздраженный взгляд, пока я прокашливался. «Где не прав?» Отдышавшись, едко поинтересовался: «Ты там головой не ударился? Может, шапка Каге давит, кровотоку к мозгу мешает? Я обязан рассматривать варианты. Тогда рассмотри и тот, при котором после уничтожения Конохи примутся из-за нас. Один раз уже Узумаки уничтожили, второго нам не надо. Думаю, ты способен договориться с камнем и облаком о нейтралитете, Иисуа. Уничтожить вас может оказаться слишком сложно, выгоднее получать продукцию». Кажется, у друга от бытия Хокаге окончательно разыгралась паранойя. Нет, он, конечно, отчасти прав. Воевать Узумаки не обязаны. Однако на уровне человеческих взаимоотношений концепция эгоизма разваливается. О чем, устало помассировав виски, ему и напомнил. То есть мы должны просто смотреть, как умирает Джирая, который нас обучал. Друзья детей, с которыми они протирали соседние парты в академии. Ты нормальный вообще? Наруто за один Ичираку Рамин разнесет всех врагов. Вот за еду да, тут не сомневаюсь, фыркнул Шисуи. Я недоверчиво прищурился. Зачем он изначально поднял эту тему? Просто так, не верю. Хотя, мне и не нужно гадать, достаточно спросить. Шисуи, что тебе надо? Зачем на жалость давишь? Перестань ходить вокруг да около. Выдохнув, он глотнул чая, сделал ход на доске и, глядя в сторону, признался: есть у тебя мысли, как нас усилить? С Синчикрой возникают сложности, Джирая говорит, она не восстанавливается с той скоростью на гареме и боку, как мы ее тратим. Он с жабами провел небольшой ряд экспериментов и считает, будто в случае массового использования сотни пользователей, область вокруг деревни станет пустой за пару дней. А ведь такой эффект действительно существует, если подумать. Когда я активно впитываю природную энергию, потом становится сложнее на том же месте. Связывал всегда с усталостью, но я никогда и не собирал по-настоящему много. Правда, считаю, будто он все равно дует на воду. Ты преувеличиваешь проблему. У вас есть крылья, собрать энергию в другом месте несложно. Сейчас, да. Но что случится, если с обеих сторон появятся бойцы с режимом мудреца? Плюс биджу активно ее впитывают. Как бы ни оказалось наше преимущество пустым местом. Мне кажется, он перебарщивает в своей предусмотрительности. Впрочем, кто знает, насколько быстро природная энергия восстанавливается в комплексе. Вполне вероятно, опустошенные области заполняются из окружения, ибо природа не терпит пустоты, а реальная скорость восстановления намного ниже. Впрочем, возобновляемость природной энергии требует экспериментов, а в данный момент мы о другом. От меня-то что хочешь, крутое супероружие? Нет, наоборот, что-то простое, способное дать небольшое преимущество бойцу, когда уже нет чакры и исчерпаны все резервы. Так часто бывало в прошлую войну, если силы оказывались примерно равны. Тебе, Карачимару, Шисуи. А ты думаешь, почему деревня терпела его эксперименты столь долго? Бледно усмехнулся Учиха. Никто не знал, что его начинает заносить. Знали. Просто не понимали насколько. И кстати, почему ты сразу подумал про него? Раз нет чакры, нужны какие-то модификации самого шиноби, сделать его сильнее, выносливее. А работа с биологией, это Карачимару. Он поморщился. Жаль, надеялся, ты и тут станешь думать не как остальные. Я пожал плечами. Никогда не считал себя гением. И, по большому счету, таковых не встречал. Чакра сама по себе стимулирует когнитивные функции, а в случае учих Шаринган действует еще лучше. Но делает ли это человека гением? Может, на фоне обычного человека, да и то, смотря какого. Наруто и Карин могли закончить академию еще до поступления, если бы я захотел нажать на их образование сильнее. Но ведь совсем малыши же, пусть и с очень хорошей памятью и быстро соображают. Зачем лишать их радости детства? Я что, Учиха? Так-так, Узумаки. Вижу, ты хочешь что-то сказать о моем клане? Наблюдательный какой, когда не надо. Однако я развел руками, ухмыльнувшись. Какаши, заставь придумать тебе необычное оружие. Он ведь гений, который закончил академию в каком-то сопливом возрасте. Язва. Ну а вдруг, и, почесав в затылке, уже серьезнее добавил. А у тебя самого есть идеи? Нет, все упирается в силу. Мы скоро запустим массовую установку печати для хранения чакры всем шиноби. Снабдим минимальным запасом свитков с техниками, но этого мало. Я осторожно предложил. Как насчет курсов повышения квалификации чунинов за счет Конохи? Создать учебные команды, пусть тренируются, указ подписанный лежит. Благо, в следующем году распределения по командам не будет. Подсмотрено у облака, кстати, они полгода назад начали. Не веришь ты в Коноху, Шисуи? Ты многое не знаешь, Ясуа. Помнишь некрасивую историю с братом Хиаши? Думаешь, просто так позволили умереть хорошему шиноби вместо того, чтобы отрезать пару лишних голов? Я еще в траве жил, наверное. А, точно, забываю. В общем, Хинату хотели похитить, но Хиаши прибил похитителя, который оказался членом делегации облака. Его младший брат взял вину на себя, чтобы не отдавать Бейкуган. Не понял, как так, бред. Учиха согласно прикрыл глаза, но попытался объяснить. Все слишком устали от бесконечной бойни, чтобы начинать ее опять, особенно после буйства Девятихвостого. Отдай третий тогда приказ о возобновлении боевых действий, ему бы не подчинились. Какой он лидер, если один шиноби смог пройти и разрушить полдеревни? Их юга легко съели такое унижение, это была идея прошлого главы клана, их отца. Причем Хиаши сам был против, но его вырубили и все провернули. Да ну, я захлопнул отвисшую челюсть, заставив Учиха усмехнуться. Прежде, чем ты скажешь что-то вроде, все старые кланы психи. Хочу напомнить, тут кое-кто недавно и сам творил странные вещи. Кстати, Шисуи, быстро перевел тему я, а ты знаешь, ведь Хьюга, самый древний клан, старше Учихи Синджу, не подтверждено, разве, а история про брата мудреца шести путей, сказки, а если принесу кое-что из этих самых старых мифов, неси, фыркнул он, Шаринган все равно могущественней, не спорю, правда, Саски до сих пор без него ходит, очень полезное, а, главное, легко получаемое и используемое дадзюцу. Заткнись, Узумаки, вам вообще активировать ничего не надо, мы еще и живем долго, раздвинулись мои губы в широкой ухмылке, правда, ты уже минуту пьешь пустую кружку, оскалился Шисуи, опустив глаза, удостоверился, чай действительно давно исчез, и все мои ощущения, одна мастерская иллюзия, вот же пропасть, не отследил, чай и закуски опять с меня в следующий раз, вздохнул я, как и прошлые 5 посиделок, к слову. Сам ведь попросил потренировать меня в сопротивляемости иллюзиям еще 3 года назад. Как можно понять, увидеть обман, получается не очень часто. Он довольно сощурился, оставив за собой последнее слово. А потом, что-то вспомнив, воскликнул. Кстати, друг, помнишь, просил меня найти миссию для твоей команды малолетних монстров, так, чтобы имело воспитательный эффект и не близко к камню с облаком? Я хмыкнул, припоминая. Ну да, было такое. Тут пришел один мутный пьяница, желающий втянуть команду в лишние приключения. Денег у него нет, но помощь надо. Не скажу, словно полностью безопасно, но твои должны осилить, как бы ни повернулось. Да и если возникнут проблемы, всегда убегут крыльями. И вы единственные, кто достаточно богат, чтобы взять на себя, считай, бесплатную миссию такого ранга.